Только с чего бы, если уж это организовал не сам Ямагучи, тогда у меня совсем не остается догадок. Вскоре представление началось. Первые пару эпизодов я уже видел на репетиции, но зрелище, открывшееся передо мной, разительно отличалось от ранее увиденного. В боковых секторах сцены играл целый оркестр, настоящая живая музыка. Мне представилось, что бы произошло с моим магическим центром, если бы я раздал всем музыкантам инструменты по типу моего семисына, на котором, кстати, играли в некоторых сценах. Спецэффекты, которыми так гордился Ямагучи, были на высоте. Сочетание музыки, ярких вспышек и актерской игры превращало постановку в нечто более впечатляющее, чем обычное кино. Между прочим, у походов в театр имеется множество плюсов для здоровья. Многие об этом не знают, но на психическое состояние человека он влияет великолепно. Во-первых, позволяет пережить эмоциональную разрядку, так называемый катарсис. Таким образом, наблюдая за игрой актеров, зритель сбрасывает с себя накопленный стресс и тревогу. Но это работает только в том случае, если человек действительно проникается постановкой, а не просто безучастно смотрит в одну точку. Во-вторых, происходит стимуляция зеркальных нейронов, клеток нервной системы, которые анализируют информацию от органов чувств и помогают человеку повторять действия других людей. Чисто теоретически, наблюдая за актерами, можно улучшить речь или способность красиво двигаться. Параллельно с этим происходит стимуляция префронтальной коры мозга, что открывает возможность к более продвинутому творческому мышлению. И третий плюс, один из самых главных. Человек, как известно, существо социальное. Поэтому даже нахождение в одном зале с массой людей и совместное приобщение к искусству помогает в профилактике и лечении депрессии и тревожности. А людей в зрительском зале было действительно немало. Приходить сюда я бы не рекомендовал только людям с агорафобией, боязнью больших скоплений людей. «Смотрите, Кацураги-сан, а вот и ваша сцена», – прошептал мне Ямагучи ближе к окончанию мюзикла. В густом белом дыму появился силуэт облаченной в кимоно Тамимуры Сайки. Вокруг нее бродили демоны, красные маски которых идеально контрастировали со спецэффектами. А девушка в это время пела, и пела завораживающе. «Думаю, мурашки появились не только у меня». «Вы были правы», — шептал Ямагучи. «Лучше нее никто бы не справился. А ведь я правда думал, что Тамимуру-сан стоит заменить из-за ее реакции на дым. Черт возьми, Кацураги-сан, вы мне мюзикл спасли. Не преувеличивайте», — помотал головой я. «Я спас Тамимуру-сан, а все остальное уже сделала она сама». Вскоре мюзикл подошел к концу. Я попрощался с Ямагучи и вышел из зала. Тамимуре Сайке явно было нужно хотя бы полчаса, чтобы привести себя в порядок после выступления и переодеться. Решив скоротать время, я взял в буфете кофе и, наблюдая за тем, как восторженные зрители покидают зал, заметил одну очень странную сцену. Сначала к тому самому капельдинеру, который не хотел меня пускать, подбежал Ямагучи и принялся о чем-то с ним яростно спорить. Издалека я не мог услышать, о чем они говорят. Однако постановщик был в ярости. Вскоре к ним присоединился третий мужчина. Как я понял, он был директором театра, которого вызвал на подмогу постановщик. И, судя по развернувшейся далее ссоре, и директор, и капельдинер ополчились против Ямагучи. А вот это уже странно. Я подумал, что стоит вмешаться, но в этот самый момент меня подхватила под руку выбежавшая из служебных помещений Тамимура Сайка. А вот и я. Широко улыбнулась она. «Ну что, Тендасан, вы готовы?» Уходить от нее и вступать в очередную ссору из-за недавнего инцидента было бы попросту нетактично. Главное, что в зал я попал, а чем уж там дальше закончится разборка, будет видно. Все равно потом узнаю о деталях конфликта через саму Сайку, которая, кстати, очень живо перешла на обращение по имени. «Готов, Сайка-сан», — поддержал новую манеру общения я. «Я уже вызвал такси. А куда мы пойдем?» — поинтересовалась она, взяв меня под локоть. «Скоро узнаете», — улыбнулся я, проводив девушку до машины. «Я подобрал нам одно хорошее место для ужина». Когда мы сели в автомобиль, Тамимура Сайка тут же начала расспрос. «Ну как вам, как вам?» Мне показалось, что я не дотянула немного в последней сцене. А по-моему, даже в фойе чуть окна не треснули, рассмеялся я. «Я не шутил, когда говорил о качестве ваших голосовых связок. Вышло блестяще. Это был мой первый поход в театр, если не считать репетицию, и я не уверен, что теперь увижу что-то более впечатляющее. «Я так рада», — улыбнулась она, «но без вас это было бы невозможно. Ямагучи-сан тоже так считает. Он хоть и ворчал чуть ли не на каждой репетиции, что сомневается насчет ваших решений, но в итоге остался доволен». Таксист остановился у ресторана «Сушина Ринасе», одно из самых элитных мест в Токио. Шикарное трехэтажное здание, из которого открывался отличный вид на город, манило нас множеством огней. За эти полгода я прилично поднял свою зарплату, поэтому теперь запросто мог позволить себе сводить девушку в такое заведение. А ведь еще в июне я жил в старой съемной квартире в Камагасаке по соседству с алкоголиками и в окружении тараканов. «Доводилось здесь бывать?» – спросил я Сайку, когда мы вошли внутрь. «Представьте себе, Тендасан, ни разу, но я столько слышала об этом месте. Похоже, мы оба сегодня попробуем что-то новое», – ответила она. «Мы заняли столик у окна и заказали суши. Может показаться банально, поскольку это одно из самых распространенных японских блюд. Однако именно в этом ресторане над ними трудились лучшие повара. Честно говоря, я очень волновалась перед выступлением», – призналась Сайка. «Столько вас убеждала, что не испытываю тревоги в театре, а в итоге даже коленки начали подкашиваться. Почему-то тот факт, что вы присутствуете в зале, меня особенно заставил поволноваться, Тендасан. Вы ведь уже выступали во множестве мюзиклов. Думал, что с опытом тревога полностью уходит. С чего вы взяли, что у меня их было много?» Удивилась она. «Это всего лишь третий. А со стороны и не скажешь. Кажется, будто у вас огромный опыт», отметил я. «Уж кто бы говорил, Тендасан», хихикнула она. «Когда мне знакомые рассказывали о вас, я думала, что вы главный врач, и продолжала так думать, даже когда впервые с вами встретилась в приемном отделении. И до чего же я была удивлена, когда узнала, что стаж работы у вас меньше года. А вы, как я посмотрю, уже навели справки», усмехнулся я. «Что еще успели обо мне узнать?» Тамимура Сайка принялась загибать пальцы. «Что у вас чуть ли не 10 должностей, пациенты от вас без ума, а также, что у вас нет девушки. По крайней мере, официально», заявила она. «Ох, чувствую, что завелся у вас какой-то информатор среди моих коллег», прищурился я. «Я это сразу понял, когда вы попали точно на мое дежурство. Признавайтесь, кто этот хитрец? Это ведь кто-то из терапевтов, верно? У остальных нет графика дежурств в терапевтическом стационаре». Сайка надула губки и отвела взгляд. «Ну ладно», сдалась она. «Только не рассказывайте ему, он это делал из благих побуждений. Просто я его замучила вопросами. Удивлюсь, если сейчас выяснится, что Кандакагари знаком с Сайкой. Вот такой поворот меня точно застанет врасплох». «Хибари Катицу», — сказала она, — «терапевт седьмого ранга», — удивился я. «Наш гомеопат, вот это новости. Не ожидал, что он так много обо мне знает. Подозреваю, что у него тоже есть своя сеть информаторов. Уж об этом мне ничего не известно. Хибари-сан своими источниками не делится. А вы откуда его знаете?» — поинтересовался я. «Так он ведь тоже довольно известная личность. Ведет различные блоги, постоянно крутится в кругах известных людей. Случайно познакомились с ним на одном светском собрании. Я решила воспользоваться возможностью и получить контакты врача из клиники Ямамото Фарм. Хотя, не в обиду Хибари-сан, к нему бы я не стала обращаться за помощью. Все-таки методы лечения у него спорные». «Точно, а ведь Хибари чуть ли не один из лучших друзей нынешнего генерального директора корпорации. Да чего же все-таки тесен мир? Токио – гигантский мегаполис, но мне иногда кажется, что все здесь друг друга знают. Вообще, Тендасан, я не думала, что та моя выходка закончится». «Вот так», – сказала Сайка и рассмеялась. «Вы это о чем? Ну, я притворилась вашей женой, чтобы попасть на консультацию. А теперь мы ужинаем в одном из лучших ресторанов Токио. Странное стечение обстоятельств, правда? Это уж точно. По крайней мере, слухов ваша маленькая игра породила немало. Теперь половина терапевтического отделения думает, что я женат на актрисе. Мне еще повезло, что вы тогда меня приняли», — вздохнула она. «Любой другой на вашем месте мог выгнать меня оттуда с позором. Все-таки у меня ведь было не экстренное состояние. Если честно, я бы, может, и не стал спускаться к плановому пациенту», — ответил я. «Но меня уж очень раздирало от интереса, кто же додумался представиться моей фамилией». Сайка улыбнулась. На протяжении всего свидания у нее сильно скакал пульс. Я не включал анализ только ради того, чтобы проследить за ее состоянием. Он сам сообщал мне об этом. Но на этот раз магия сигнализировала мне о самочувствии Тамимуры Сайки не потому, что ей экстренно требовалась помощь. Просто по какой-то причине моя жизненная энергия перешла на автопилот, и сама начала вести себя таким образом. Девушка хотела сказать мне что-то еще, но в это мгновение ее сердце пропустило пару ударов. Взгляд Сайки упал за мою спину, и улыбка моментально исчезла с ее лица. «Развлекайтесь», — послышался мужской голос позади меня. «Может быть, и меня к себе пригласите?» К нам подошел высокий мужчина в строгом костюме. Он потер гладко выбритое лицо и надменно взглянул на меня, так, будто я мешался у него под ногами. Тамимура Сайка потеряла дар речи. Из ее руки выпали палочки и ударились о деревянный стол. «Значит, все-таки умудрился проникнуть в зал, несмотря на все мои старания», — вздохнул незнакомец, продолжая сверлить меня взглядом. «А вот и тот самый вредитель, который попытался запороть мне вечер. А вы кто такой?» Со сталью в голосе спросил я, но на мой вопрос ответил не он, а Сайка. «Это мой муж, глава 16. «Вот именно», — кивнул подошедший к нам мужчина. «Я, ее муж. А вот кто ты такой, чтобы ужинать с моей женой?» Вопрос хороший, и что-то внутри меня в этот момент перевернулось. Теперь, без подробностей сложившейся ситуации, я не знаю, как относиться к ним обоим. Тамимура Сайка согласилась пойти со мной на свидание, не предупредив меня о том, что она замужем, а это большая проблема. Это совсем не тот факт, который стоит скрывать, когда завязываешь с человеком доверительные отношения. Эх, а ведь так хорошо начинался этот вечер. Однако мне перед этим хамом оправдываться ни в чем. Как раз наоборот, это ему стоит пояснить одну вещь. «Мне все равно, чей вы муж и чья Сайка-сан жена», — помотал головой я. «Вы чуть не сорвали мне поход на мюзикл, который я ждал целую неделю. Заканчивай притворяться», — фыркнул он и присел рядом с нами. «Можно подумать, тебя действительно интересовали эти дурацкие танцы демонов с завываниями актеров». Тамимура Сайка плотно прикрыла глаза, услышав эту формулировку. Мужчина резко перешел на «ты», что не подобает в приличном обществе. «Больше и мне нет смысла держать марку». Зря он это сказал. «Видимо, плохо ты знаешь свою жену, раз так отзываешься о ее работе», — ответил я. «Потому что он, мой бывший муж, Тиндасан», — попыталась оправдаться Тамимура Сайка. «Нет, не бывший», — перебил ее он. «Я тебе развода не давал, и не дам, а отсудить право на развод ты не сможешь, и тебе прекрасно известно почему, моя дорогая Сайка-сан». «Эй», — я положил руку ему на плечо, — «не припомню, чтобы я разрешал тебе сесть рядом с нами и портить наш ужин». Муж Сайки брезгливо взглянул на мою руку. «Тиндасан, не надо», — взмолилась девушка. «Руку от меня убери, сейчас же», — приказал он. «Ты хотя бы представляешь, кто я такой?» Я лишь усилил хватку, впившись пальцами в его плечо. Однако он не решался ответить, лишь озирался по сторонам, будто боялся, что кто-то увидит наш конфликт. «Сайка-сан, скажи этому докторишке, кто я такой?» — прорычал он. «Тамимура Ичира», — всхлипнула она. «Дальше, дальше, говори», — потребовал он. «Ты не сказала ему, кем я работаю. Думаю, это быстро отобьет у Кацурагисана желание со мной спорить». Заместитель министра культуры, спорта. Сайка сделала глубокий вдох, чтобы продолжить, науки и технологий. «Другими словами, я – человек, который может уничтожить твою жизнь, Кацураги. И ее жизнь тоже. На сферу культуры я мог влиять напрямую, но можешь не сомневаться, связи с Министерством здравоохранения у меня тоже есть, и немало. Уж не знаю, можно ли считать это моим достоинством или недостатком, но на первом месте у меня всегда стояли принципы. Если человек унижает меня или мою спутницу, я не стану прогибаться под его должностью и властью, даже если это будет стоить мне рабочего места. Видимо, ситуация у них в семье сложная, раз Сайка считает его бывшим мужем, а он не дает ей развод. Ну и вляпался же я в очередной раз, но о последствиях подумаем позже. Пока что меня интересует другой вопрос. Как сдержать себя, чтобы не сломать ему плечевую кость? Я влил в свои мышцы лекарскую энергию, укрепил каждую мышцу на клеточном уровне, ворвавшись своим сознанием во все миоциты, так называют клетки, из которых состоят мышечные волокна. Пальцы сжали плечо Тамимура Ичира с такой силой, что я почувствовал, как давлю дистальными фалангами на его кость. А сделать это без усиления непросто. В плече много мягких тканей. Один бицепс занимает столько места, что продавиться сквозь него довольно трудно. «Ты с ума сошел?» — Проскулил он и попытался встать. Однако я вновь столкнулся с проблемой, которую даже лекарской магией быстро не решить. Мышцы напряжены, и теперь быстро расслабить их не получится. Похоже, Тамимура Ичиро не ожидал, что в моей руке окажется столько силы. Гематома под пиджаком у него окажется приличная после моего хода. «Отпусти меня!» – прорычал он, озираясь по сторонам. «Правда, отпустите его, Тендасан. Пусть уходит!» – взмолилась Сайка. «Да я рад был бы это сделать, но лекарская магия сыграла со мной злую шутку. Переборщил. Что, Ичиро-сан?» – улыбнулся я. «Беспокойтесь за свой имидж, неловко получится, если кто-то из посетителей ресторана снимет на камеру, как заместитель министра пристает к людям, а затем получает сдачи». Тамимура Ичиро резко метнулся в сторону. Раздался громкий треск ткани, и в моих намертво сцепленных пальцах остался рукав его пиджака. Он тут же схватился за плечо и громко всхлипнул. «Ох и поплатитесь же вы оба за это!» – прошипел он. «Я не спущу тебе это с рук, Кацураги!» Он резко развернулся к Сайке. «А ты даже думать забудь о разводе. Ты никогда его не получишь, куда бы ни обратилась. У меня везде есть связи». С этими словами Тамимура Ичиро скинул с себя пиджак и гордой походкой пошагал к выходу из ресторана. Правда, его движение все равно сковывало поврежденное плечо. «Скорее всего, я порвал часть мышечных волокон. Что я могу сказать? Сам виноват. Нечего было к нам лезть. Мы могли обсудить ситуацию, как цивилизованные люди, но он решил начать войну с самого начала, еще когда повлиял на Капельдинера. Хотя, нет, Капельдинер получил приказ от директора театра. Именно поэтому после окончания мюзикла постановщик Ямагучи ругался одновременно и с Капельдинером, и с директором. Тамимура Ичиро упомянул, что является заместителем министра культуры. Несложно догадаться, как он смог повлиять на директора театра. Тамимура Сайка выглядела полностью разбитой. От ее радости после успешного окончания мюзикла не осталось и следа. Она опустила взгляд и старалась не смотреть мне в глаза. «Простите меня, Тендасан», – произнесла она, потянувшись к своей сумочке. «Наверное, я лучше пойду». «Стойте», – твердо сказал я. «Останьтесь, нам нужно поговорить». «О чем, Тендасан?» – подняла голову она. Ее глаза покраснели от слез. «Да, я обманула вас, ввела в заблуждение. Подала все так, будто я абсолютно свободная женщина. Но я действительно хочу быть свободной, просто не могу никак от него избавиться». «Успокойтесь, Сайка-сан», – произнес я, подключив харизму. «Я всегда вливаю магию в это слово, чтобы утешить пациентов и сгладить углы в разговоре. Я уже понял, что вы здесь ни при чем», – кивнул я. «Объясните, в чем проблема? Почему он так себя ведет?» «Да не должно быть это еще и вашей проблемой, Тендасан», – вздохнула она. «Если хотите, чтобы он простил вам эту выходку, просто забудьте, что были со мной знакомы, и все. Я не хочу, чтобы из-за встречи со мной вы испортили себе жизнь». «Нет уж, Сайка-сан», – усмехнулся я. «Уже поздно. Я не могу это просто так оставить. Поэтому расскажите, что случилось между вами. Мне нужно досконально знать все детали, чтобы дальше я мог правильно действовать». «Тендасан, может быть, вы сначала отпустите этот дурацкий рукав?» — хохотнула Сайка. «Точно, я до сих пор не смог разжать пальцы, но оторванный рукав пиджака все же вытащить из их хватки могу». «Не обращайте внимания, переборщил немного», — ответил я. «Он слишком сильно меня взбесил». «Я заметила», — удивленно кивнула она. «Могу поклясться, что видела на его рубашке следы крови». «Ничего страшного, видимо, кожу немного содрал», — успокоил ее я, — «а точнее, размозжил. Не самая приятная рана, заживает она долго. Поймите меня, Тендасан, меня практически принудили вступить в этот брак», — призналась Сайка. «Мой отец, бывший директор одного из токийских театров, однажды он свел меня с Ичиро, заранее убедив того, что я стану его женой, хотя я об этом ничего не знала. Они оба обрабатывали меня, твердили, что это необходимо для моей карьеры. Еще и мать», — Сайка вздохнула, — «говорила, что любить человека до брака не обязательно. Это чувство, якобы, придет само по себе. Потом, но нет, не пришло. Он плохо с вами обращался?» — поинтересовался я. «Наверное, не стоит так говорить, но, думаю, вы и сами все поняли», — ответила девушка. «Ичиро важен только статус, и я ему нужна исключительно для этого. Причем сам он в культуре и уж тем более в театре не разбирается совсем. Я уже догадался. То, как он обозвал ваш мюзикл, взбесило меня больше всего. Сразу видно, что человек ничего не смыслит в искусстве. Хотя, знаете, я и сам мало что знаю, кроме медицины. Но увидеть прекрасное в вашей игре все же смог. Я знаю, Тендасан, и очень это ценю. С грустью в глазах улыбнулась она. Простите меня еще раз. Не знаю, на что я надеялась. Он не даст нам покоя. Я уже начинаю жалеть, что пошла в этот чертов театр. Если бы решила стать каким-нибудь экономистом или, да кем угодно, мне бы не пришлось с ним встретиться. Знаете, Сайко-сан, на мой взгляд, вы сейчас оскорбляете сами себя, заключил я. То, как вы играете на сцене, повторить может не каждый. Это не просто отточенное мастерство. Оно у вас врожденное. Те же голосовые связки. Не каждому дано так их натренировать. Тамимура Сайко успокоилась и стала молча слушать мой монолог. Однако я понимаю вас. Может, услышанное покажется вам странным, но в детстве я хотел быть военным, заявил я. В моей голове всплыло одно воспоминание, но не из прошлого Кацураги Тенда, из моего собственного прошлого. Я вынужденно перефразировал формулировки. На деле я мечтал стать боевым магом, вдохновившись сказаниями о сильнейших людях своего мира. Однако отец считал, что у меня есть потенциал к медицине, к лекарской магии. Я стал первым, кто в нашей семье пробудил эту силу. И отец тогда сильно настаивал, чтобы я отправился в лекарский орден. В итоге отец убедил меня поступить в университет, сказал я. Думаете, я этого хотел в тот момент? Нет, не сказал бы. Однако вскоре понял, что действительно могу раскрыть в нем весь свой потенциал. Думаю, такая же история и у вас. Я считаю, что нам обоим повезло. Отцы могли засунуть нас туда, где мы не можем проявить себя. Однако я стал хорошим врачом, а вы стали невероятной актрисой. Жалеть об этом не нужно. Надо придумать, как вырваться из сложившихся сложностей. Взгляд Тамимуры Сайки сильно изменился. От слез не осталось и следа. Она слушала мои слова так, будто я читал святые истины. Так и что же нам тогда делать? Что вы предлагаете, Тендасан? Спросила она. Предлагаю завершать свидание, заявил я, но встретиться еще раз через несколько дней. Так это все же было свидание, хохотнула она. Ваш бывший муж именно так и подумал. А уж как подумали вы, я не знаю, ответил я. Я, наверное, тоже так подумала, слегка покраснев, произнесла она. Что ж, в таком случае, пойдемте, пожал плечами я. Думаю, вы уже догадались, что на угрозы Ичиро мне плевать. Другой вопрос, волнуют ли они вас? Нет, помотала головой Сайко, взяв меня под руку. Хотя, скорее всего, я так говорю на эмоциях. Уже завтра я вспомню об угрозах, которыми он бросался. Но сейчас это не важно. Я оплатил счет, после чего мы вышли из ресторана и сели в такси. Тамимура Сайко жила на съемной квартире отдельно от Ичиро. Я проводил ее до подъезда и собрался уходить. Однако Сайко подхватила меня за руку. Тендасан, еще минуту. Я хотела бы поблагодарить вас. Вы уже это сделали. Нет, я хочу еще раз. Просто, вы уделили внимание моему искусству и мне самой куда больше, чем кто-либо из моей семьи, включая отца и мужа. Спасибо вам, Тендасан. Тамимура Сайко низко поклонилась мне. И вам спасибо за красивый мюзикл и прекрасный вечер. Хоть его и успел немного омрачить Ичиро. Я не стал торопить события, а потому после прощания сразу же ушел к ожидавшему меня такси. Сайко еще некоторое время смотрела мне вслед, после чего все же прошла в свой подъезд. Вернувшись домой, я долго пытался осмыслить произошедшее. Все-таки до чего же сильно отличаются местные принципы от тех, что я придерживался в своем прежнем мире. Здесь за несогласие могут запросто лишить работы или наказать иным способом. Если у врага есть власть, а у Тамимуры Ичиро она была, чем мое поведение теперь обернется для меня сказать трудно. Но все-таки отказываться от еще одной встречи с Сайкой я не хочу, не люблю, когда кто-то диктует мне, как действовать. И сама Тамимура меня чем-то зацепила. От мюзикла и встречи осталось какое-то послевкусие, которое вынуждало меня повторить свидание еще раз. Но долго думать об этом я не стал. Завтра среда, а значит, меня ждет один из самых сложных дней, середина недели. «Тендакун!» — крикнул мне Кандакагари, когда я преодолел полпути до работы. Странно было видеть его в такое время. Обычно я всегда выходил раньше всех, а тут каким-то образом мой ученик оказался наравне со мной. «Доброе утро, Кагари-кун, ты сегодня рано», — отметил я. «Мне нужно извиниться перед тобой, Тендакун». Совесть замучила. «Боюсь, что я как-то мог тебя подставить», — вздохнул он. В последние несколько дней на меня так и сыплются угрозы и подставы», — усмехнулся я. «Расслабься. Рассказывай, что случилось. На прошлых выходных родители попросили меня сходить на одну встречу с ними. Начал Кандакагари. Семья Канда имеет большой вес в корпорации Ямамото Фарм. На таких встречах происходит очень важное взаимодействие. Надеюсь, что Кагари не умудрился там встретиться с Тамимура Ичиро. В общем, на этой встрече был наш терапевт седьмого ранга», — начал объяснять Кагари. «Хибари Катицу. Такое ощущение, что Хибари Катицу вообще на всех вечерах бывает. Интересно, а алкоголь он тоже разбавляет, следуя гомеопатическим принципам? Так, ладно, нужно держать себя в руках. Далеко не все разделяют мое мнение касаемо этой специальности. В общем, он много раз спрашивал меня о тебе. Странные вещи. Сколько тебе лет? Есть ли у тебя девушка?» Кагари поднял взгляд. «Мне кажется, что Хибари Санис. Ну, ты понял. Из этих. Если он начнет к тебе приставать, знай, это моя вина». Смех мне сдержать не удалось. Я даже злиться на Кагари не мог из-за того, как он воспринял слова Хибари Катицу. Теперь понятно, по какой цепочке информация дошла до Тамимуры Сайки. «Все в порядке, Кагари-кун, он это узнавал не для себя, не беспокойся», — ответил я, с трудом отдышавшись от приступа смеха. «Фу-ух», — выдохнул он, — «я боялся, что мог тебе этим навредить. Думаю, что ты, наоборот, даже помог мне кое в чем. Но все же, Кагари-кун, старайся лишнее не болтать». «Ладно, друг, договорились», — улыбнулся он. «Мы добрались до клиники. Народу у регистратуры уже было, пруд-пруди. День намечался совсем непростым. Достаточно было прислушаться к словам регистраторов. К Кацураги-сану?» — спрашивали девушки. «Да, вот ваш талон. Ух, и веселый же мне предстоит денек. Но я еще даже не представлял, насколько оказался прав». Войдя в кабинет, я обнаружил, что на кушетке около моего стола уже сидит мужчина и молча смотрит в пол. Протянул я, удивленно взглянув на Сакамото Рин. «Сакамото-сан, а что это значит? Я ведь еще даже не переоделся. Простите, Кацураги-сан, я не могла оставить его в коридоре. Он очень беспокойный. Неужто очередной псих? Хотя вряд ли. В таком случае Сакамото не позвала бы его в кабинет. Наоборот, закрылась бы изнутри. Видимо, случилось что-то серьезное». На кушетке сидел молодой мужчина. Он не смотрел на меня и даже не пытался поприветствовать. Любой японец воспринял бы это как оскорбление, но я догадался, что это поведение связано с его здоровьем. «Он вас не слышит», — объяснила Сакамото Рин. «А?» — вздрогнул мужчина, а затем прокричал во весь голос. «Кацураги-сан, простите, я вас не услышал. Я вообще ничего не слышу. Странно, парень совсем молодой, и я точно помню, что уже принимал его раньше. Проблем со слухом у него не было. Помогите мне, пожалуйста», — опустил голову он. «Кажется, я совсем оглох». «Глава 17. Как ваше имя?» — прокричал я, чтобы пациент смог меня услышать. «А?» — прищурился он. «Да, похоже, слух повредился очень сильно. Если я буду орать всю консультацию, придется голосовые связки лекарской магии поддерживать. Иначе стану немым к концу приема. Лучше буду писать ему свои вопросы». Я надел халат, затем присел на свое место и написал пациенту сообщение. «Как вас зовут?» «Тихиро Кадзаки», — прокричал он. Я жестом показал, чтобы он говорил тише. Мужчина понял, что я имел в виду, и кивнул. «Когда у вас пропал слух? Пока что расскажите мне, не спеша, а я изучу вашу электронную карту». Прочитав мое сообщение, Тихиро прокашлялся, чтобы откалибровать громкость своего голоса, а затем начал рассказ. «Неделю назад начала кружиться голова», — произнес он, затем сделал короткую паузу. Говорить пациенту было трудно. Видимо, нарушения были настолько выражены, что он даже сам своего голоса не слышал. Потом начала закладывать уши. «Я думал, что у меня давление. Ну, вы знаете, с каким диагнозом я наблюдался. Из-за него часто скачет давление. А потом слух начал ухудшаться быстрее и быстрее, и в конечном счете я перестал совсем что-либо слышать. Ужасное чувство, Кацураги-сан. Мои мысли громче, чем мой голос». Я кивал, показывая больному, что внимательно его слушаю, а сам параллельно листал историю его обращений. «Все, теперь я вспомнил Тихиро Кадзаки. Он приходил ко мне всего несколько раз, чтобы получить допуск от терапевта на химиотерапию. У мужчины развился рак мочевого пузыря, затем произошел застой мочи, и это привело к острой почечной недостаточности. Тихиро пережил несколько операций и сложный курс лечения, однако онкологии у него больше нет. Зато, судя по анализам, острая почечная недостаточность без следа не прошла. Он уже несколько месяцев наблюдается у нефролога, поскольку недостаточность стала хронической. Сокращенно эту болезнь медики называют ХБП – хроническая болезнь почек. Теперь понятно, что он имел в виду, когда сказал, что из-за его диагноза часто скачет давление. Это действительно так. Почки играют одну из центральных ролей в регуляции тонуса артерий. Только странно, что слух пропал так быстро. Возможно, это инфекция. Я написал Тихиро Кадзаки еще одно сообщение. Температура, выделения из ушей были, боль перед тем, как потеряли слух. Простуды или других вирусных инфекций не было, в системе об этом не было информации. Однако Тихиро мог обратиться в другую организацию или лечить простуду дома, самостоятельно. Для японцев последний вариант особенно характерен. Нет, Кацураги-сан, помотал головой он, никакой простуды. И, что самое удивительное, боли не было, не думаю, что это инфекция. Прислушиваться к мнению пациентов – дело гиблое. Однако в данном случае Тихиро Кадзаки прав. По описанию на осложнение простудного заболевания совсем не похоже. Я активировал анализ и осмотрел уши Тихиро. С наружным ухом, очевидно, никаких проблем не было. Серная пробка или воспаление в слуховом проходе не повлияли бы так на функцию слуха. Да и со средним все было в порядке. Миниатюрные косточки работали, как надо. Значит, проблема была во внутреннем ухе, в отделе, который представляет из себя комплекс нервных клеток в совокупности с вестибулярным аппаратом. Кстати, Тихиро Кадзаки сказал, что у него кружилась голова. Значит, поражению подвергся весь этот отдел. Но в чем причина? Я перешел на клеточный анализ, и тут началось самое интересное. Во внутреннем ухе творился сущий кошмар. Такое ощущение, что пациента кто-то проклял, потому что поражено было все, что только есть в этом отделе. Рецепторные клетки были повреждены, они сильно усохли, будто из них выкачивали жизнь на протяжении очень длительного срока. Лабиринт, внутреннее ухо и вестибулярный аппарат были дистрофичны, отечны. Вены отводили жидкость оттуда с большим трудом. Значит, еще и сосуды чем-то повредило. Очень странная картина. Волоски, которые обеспечивают улавливание звуковых колебаний, тоже толком не двигаются. «Да что же с ним такое случилось? Что думаете, Кацураги-сан?» – спросила Сакамото Рин. «Вы уж простите, если отвлекаю вас от размышлений, просто мне очень интересно. Все в порядке, Сакамото-сан. Думаю, что по-хорошему пациенту следует пройти аудиометрию и консультацию от ларинголога. Однако даже без обследований могу сказать, что перед нами тяжелейшая нейросенсорная тугоухость», – объяснил я, – «и она не подлежит лечению. Единственное, что я могу сделать, постараться восстановить слух с помощью своей магии. Только этого будет недостаточно. Пока я не найду причину заболевания, будет существовать риск, что больной снова повредит внутреннее ухо. А перед тем, как начать колдовать, надо, чтобы Сакамото Рин покинула кабинет. Сакамото-сан, узнайте, пожалуйста, свободен ли сейчас Лора и его медсестра, попросил я. Только не звоните, лучше пройдитесь до их кабинета. Заодно и разомнетесь немного перед началом долгого рабочего дня. Чем мне нравилась Рин, так это своим беспрекословным подчинением. Она никогда не задавала лишних вопросов, делала все ровно так, как я скажу, и не болтала лишний раз, как это делала ее предшественница Гавахана. Однако пользоваться лекарской магией при ней я все же не рисковал. Одно дело, подчинение врачу, и совершенно другое, попытки понять, почему все больные выздоравливают по мановению руки. Сакамото Рин ушла, а я в очередной раз начеркал послание Тихиро Кадзаки. И это сообщение должно было стать последним. Ложитесь на спину, закройте глаза. Я осмотрю ваши уши аппаратом и прочищу слуховой проход. Больно не будет. Он кивнул и лег на кушетку. Я же просунул в его слуховой проход отоскоп, чисто для отвода глаз. А сам начал улучшать обмен веществ во внутреннем ухе. Сначала восстановил все поврежденные клетки. И, черт возьми, как же много маны на это ушло. Все-таки прямое взаимодействие с клетками под контролем клеточного анализа – это нечто на границе между высшим пилотажем и божественным уровнем. Хоть свою балалайку на прием тащи. Забываю каждый раз, как называется этот инструмент. Семисен, точно. Балалайка, если говорить по-русски. За 15 минут я восстановил все клетки, улучшил отток венозной крови и лимфы, а затем, ой, закричал Тихиро Кадзаки. Кацу, Кацураги-сан. Громко, очень громко, слышу. «Тише, тише», — успокоил его я. «Сейчас уши привыкнут. Все в порядке, не переживайте. Я все исправил». «Ох, аж голова разболелась», — зажмурился он, поднимаясь с кушетки. «Это нормально, мозг за эти сутки отвык получать информацию от слуховых рецепторов», — объяснил я. «Точно такой же дискомфорт вы можете испытать, если проходите пару дней с завязанными глазами, а потом резко взгляните на солнце. Так и ослепнуть можно». Я старался шептать, чтобы не раздражать свежие слуховые рецепторы Тихира Кадзаки. У молодого человека аж слезы на глазах выступили, но не от боли, а от радости. «Кацураги-сан, спасибо вам большое. Я не знаю, что вы сделали, но я ж думал, что все уже. Глухим останусь на всю жизнь. Думал, что опять онкология начала прогрессировать, метастазы в мозг пошли. Все хорошо, не бойтесь, рака вашего уже давно нет. Благо, вовремя его выявили», — сообщил я. «И опять же все благодаря вам. Вы-то, наверное, уже не помните, но я никогда не забуду, как вы за 5 минут нашли эту опухоль. Я вам по гроб жизни обязан теперь. Не стоит, это часть моих обязанностей», — усмехнулся я. «Куда важнее сейчас выяснить причину, из-за которой пострадали ваши уши. Теперь мы, к счастью, можем поговорить без всех этих записок. Уже, если честно, рука устала писать вам вопросы». Тихира Кадзаки немного расслабился и даже посмеялся над моими словами. «Все, я готов отвечать на любые ваши вопросы, Кацураги-сан. Задавайте», — кивнул он. «Я уже пролистал все ваши посещения за последний год и обнаружил, что вы лечились препаратами платины». «Платины?» – удивился он. «Я, если честно, такого не припомню. Химиотерапия, которую вам проводили перед операцией, состояла из препарата под названием карбоплатин. Он используется при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря». «А, точно, помню, закивал Тихира. «Это слова мне знакомо. Ничего себе, это что же, в меня такой дорогой металл вводили?» «Его производные», — объяснил я. «И этот металл оказывает пагубное влияние на органы слуха. Думаете, это из-за химиотерапии? Но ведь она закончилась почти год назад. Я полагаю, что химиотерапия создала почву для нарушения слуха, расшатала некоторые структуры в вашем ухе. Однако основной удар совершили другие препараты. Значит, это не болезнь, а побочные действия каких-то таблеток, верно, Тихира-сан? Но не думайте, что кто-то из врачей навредил вам по ошибке. Ваш диагноз – нейросенсорная тугоухость вследствие ятрогенной ототоксичности». Нахмурился он. «Я ничего не понял. Простыми словами, у вас пропал слух из-за того, что врачи назначали препараты, токсичные для слуховых рецепторов. И вы считаете, что это просто случайность?» — спросил он. «Мне никто не пытался убить, ни в коем случае. Даже думать об этом забудьте, Тихира-сан», — сказал я. «Однако случайность крайне неприятная. Судя по вашему анамнезу, в ваш организм попало сразу огромное количество таких препаратов. Смотрите, сначала вы прошли курс химиотерапии платиной, так, верно?» — кивнул он. «Затем у вас развилась почечная недостаточность, и вы уже больше года принимаете мочегонные, петлевые диуретики, а именно фуросемид и тарасемид». «Да, но курс уже заканчивается, мои почки почти восстановились», — отметил он. «Это хорошо, что курс заканчивается, потому что эти мочегонки внесли свой вклад в повреждение уха. А какая связь, не постесняюсь спросить, между мочой и ухом?» — усмехнулся Тихира Кадзаки. «Связи никакой. Просто почти любой препарат неоднороден. Химическое вещество, как снежинка, одним концом действует на больной орган, а другим может навредить другим. И снежинка ваших мочегонок идеально подходит для повреждения внутреннего уха». «Понятно», — кивнул он. «Хорошо, что я уже заканчиваю курс». «Нет-нет, не спешите, Тихира-сан», — помотал головой я. «Это еще не все. При использовании анализа я заметил, что в легких больного остались небольшие уплотнения. Сначала я напрягся, решив, что это метастазы. Однако вскоре обнаружил, что это последствия пневмонии». «Я слышу, как вы тяжело дышите», — солгал я, чтобы подойти к интересующей меня теме. «У вас недавно была пневмония?» «Точно, Кацураги-сан, но была она 3 месяца назад. В системе об этом данных нет. Вы обращались в частную клинику, вы видите меня насквозь», — улыбнулся он. Тихира даже не представляет, насколько он прав. «Не помните, какой антибиотик вам там давали?» — спросил я. Пациент замолчал, пытаясь вспомнить название. «Какой-то мицин. Полное название не помню», — ответил Тихиро Кадзаки. Но у меня брали посев мокроты и проверяли чувствительность бактерий к антибиотикам. Сказали, что кроме этого препарата больше никакой не подойдет. Я уже догадался, о чем речь. Видимо, это был антибиотик из группы аминогликозидов. Да уж, Тихиро-сан, вы меня простите, конечно, но вынужден сказать, что с удачей у вас совсем туго. Только не говорите, что и эти препараты действуют на уши. Еще как действуют, чуть ли не сильнее, чем все остальные. Существует много клинических примеров, когда люди теряли слух из-за приема аминогликозидных антибиотиков. А уж вы собрали полный комплект, как говорится в покере, full house. Надо запомнить на будущее. Он принялся записывать в блокнот названия препаратов. Платина, фуросемид, аминогликозиды, что-то еще. Надеюсь, что да. Если, конечно, вы не принимаете аспирин. Ацетилсалициловую кислоту, уточнил Тихиро. Принимаю, мне назначали для разжижения крови. И ее тоже придется отменить. Нет уж, она, конечно, тоже действует на клетки слухового анализатора, но ее убирать не стоит. В одиночку она вреда вам не причинит. Теперь точно все. В будущем, Тихиро-сан, когда врачи будут назначать вам лекарства, обязательно уточняйте, что у вас уже был случай с ототоксичностью. Тогда специалист подумает дважды, прежде чем добавить лишние таблетки. Спасибо вам большое, Кацураги-сан, поклонился он. Но ходить я буду только к вам. До встречи. Тихиро Кадзаки вышел из кабинета ровно в тот момент, когда Сакамото Рин вернулась ко мне. А куда это он, Кацураги-сан? Забеспокоилась она. Я узнала, Лора освободится через полчаса. Можем отправить пациента. Не стоит, с ним уже все хорошо, перебил ее я. Ситуация оказалась не такой серьезной. Садитесь, Сакамото-сан, продолжим прием. Я быстро заполнил осмотр пациента в медицинской информационной системе и приготовился к следующей консультации. В ситуациях, когда я излечивал тяжелые заболевания с помощью лекарской магии, мне приходилось откровенно лгать в документации. Не могу же я написать, что человек излечил тугоухость за один прием. Пришлось написать, что больной обратился по поводу отита, воспаления наружного уха. Это заболевание легкое, исправляется быстро. А значит, можно обойтись и без повторной явки. Весь следующий прием прошел в стандартном режиме. Больше никаких серьезных клинических случаев на меня не обрушилось. Однако после приема нас позвала Итира Кагами на общую планерку, на которую явиться было приказано только терапевтам. Как думаете, Кацураги-сан, что на этот раз? Очередная проверка или кто-нибудь жалобу на нас накатал? Спросил меня Канда Кагари, пока мы ожидали Итира в конференц-зале. Под конец года часто бывают проверки, сказал я. Скорее всего, опять будут документацию проверять. Странно, но тогда бы нас позвал не Итира-сан, а Ватанабе Кайта, прошептал Кагари. Видимо, что-то серьезное. Однако гадать долго не пришлось. Эйтира Кагами прошел в конференц-зал, поклонился коллегам и начал располагаться во главе стола. Я чувствовал напряжение. По лицу Эйтира было понятно, что кто-то сильно испортил ему настроение. «Уважаемые терапевты», – начал он, – «в корпорацию Ямамото Фарм пришло постановление от Министерства здравоохранения. Срочный заказ на новый препарат. Государственный заказ», – удивился Куринай Цукаса. «Что-то серьезное случилось». «Пока что нет. Наша задача – сделать так, чтобы избежать серьезных последствий», – объяснила Итира Кагами. «По прогнозам эпидемиологов нас может ждать еще одна вспышка коронавирусной инфекции. В Японии был обнаружен новый штамм. Пока случаев совсем немного, но есть риск, что новый вирус может захватить всю Юго-Восточную Азию. Поэтому 3 недели назад государство запросило разработать новую вакцину. Так у нас уже есть несколько вакцин», – воскликнул Такеда Дзюнпи. «Зачем изобретать велосипед? Уже протестировали. Они на новый штамм не действуют, Такеда-сан», – сказала Итира. «Поэтому в середине ноября лучшие фармакологи и иммунологи корпорации приступили к разработке новой вакцины. И сколько же они ее будут готовить?» – поинтересовался я. «Это может занять несколько месяцев или даже год. Она уже готова», – заявила Итира Кагами. «Что?» – воскликнул Куринай Цукаса. «Вакцина от нового штамма? За несколько недель?» – я разделял удивление Куриная. «Это же просто немыслимо. За такой срок нельзя сделать качественный препарат. Им что, не хватило опыта Санкакура? Так что в итоге, Эйтира-сан?» – спросил я. «От нас требуют начать очередные клинические испытания». «Я угадал?» – заведующий поликлиникой помрачнел. «Нет», – со вздохом сказал он. Министерство здравоохранения желает, чтобы мы уже начали вакцинировать людей. Пока что только сотрудников корпораций. Вот даже как, без тестов, без испытаний. Плевать, склепаем вакцину на коленке и сразу в бой. Я ошибся. Даже с Анкокурой риск был меньше. И почему же из наших сотрудников решили сделать подопытных кроликов? Хотя, возможно, я слишком спешу с выводами. Вполне вероятно, что фармакологи лишь доработали прежнюю версию вакцины, а не создавали ее с нуля. В каком виде препарат? Для подкожного введения или назальный? Поинтересовалась Тачибанакари. Коллеги, скажу вам честно, сменил интонацию Эйтира. Даже перешел на шепот, будто опасался, что нас подслушивают. На этот раз я понятия не имею, с чем мы столкнулись. Я не участвовал в разработке. Пришел приказ на имя главного врача, подготовить несколько бригад и отправить терапевтов в Ямамото Фарм вакцинировать этажи. Пока что мы склоняемся к тому, что этим займется профилактическое отделение под командованием Кацураги Тенда. Они уже этим занимались, так что знают, как нужно действовать. Занимались, это верно. Но тогда я знал, как действует препарат, и был уверен на все 100% в его пригодности. Оставалось только выявлять противопоказания и выдавать документы о допуске к прививке или медотвод. А что теперь? Колоть всех без разбора и надеяться, что не будет последствий. Авось пронесет. Неожиданно дверь конференц-зала распахнулась, и к нам вбежал Ватанабе Кайта. Судя по выражению его лица, случилось что-то покруче, чем подготовка непроверенной вакцины. «Ватанабе-сан, опаздываете», — сказала Эйтира. «Что у вас стряслось? Мне нужны два человека, Эйтира-сан и Кацураги-сан. Прошу вас, пожалуйста, выйдите со мной». Пришло еще одно распоряжение из Министерства здравоохранения. Хоть бы один день без происшествий. Нет, у нас такого не бывает. Мы с Эйтира вышли в коридор, оставив в конференц-зале остальных терапевтов. «Что за паника, Ватанабе-сан?» – спросила Эйтира. «Впервые вижу вас таким. Что там нужно министерству? Какая-то поправка насчет вакцинации?» «Нет», – помотал головой он. «Пришла письмо с настоятельной просьбой уволить Кацураги Тенда». Глава 18. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять, пытались уже меня несколько раз отсюда уволить, но чтобы это требовало Министерство здравоохранения, такое со мной впервые. Ватанабе Кайта и Эйтира Кагами смотрит на меня так, будто это я должен каким-то образом им объяснить, почему меня увольняют. Однако уже через пару секунд Эйтира очухался и вырвал из рук Ватанабе распечатку приказа. «Дайте-ка ее сюда», — воскликнул он. Пока заведующий поликлиникой изучал приказ, Ватанабе прошептал мне: «Вы что натворить умудрились, Кацураги-сан?» В его голосе звучал не столько укор, сколько искреннее беспокойство. Кажется, он никак не мог понять, за что меня хотят уволить. Но для меня это тоже было загадкой, отчасти. Похоже, вечер с Тамимурой Сайкой не прошел бесследно. Значит, Ичиро все же сделал свой ход, другого объяснения у меня нет. Но и оснований для моего увольнения ни у кого нет. Не мне судить, но министерство в целом ведет себя неадекватно. Экстренный выпуск новой вакцины, попытка уволить меня по указке какого-то жалкого чиновника, и постоянные проверки, которые отвлекают от работы и не дают уделять пациентам достаточно внимания. Таковы условия современного мира. Бумажки, отчеты. Среди них медицине нет места. «Не уверен, что у министерства есть хоть одна причина уволить меня», — ответил я Ватанабе. «И Кацураги-сан прав», — нахмурился Эйтира Кагами. «В этом письме не указывается повод. Никаких нарушений, никаких злоупотреблений полномочиями. Они просто решили уволить Кацураги-сана, и все. Только сделать это сами они не могут. Здесь изложена настоятельная просьба в форме приказа. Окончательное решение все равно должен вынести главный врач. Я поговорю с Акихибе Шатара», — кивнул я. «Не берите в голову. С этой проблемой я и сам могу разобраться». «Нет уж, Кацураги-сан», — воскликнула Эйтира Кагами. «Мы пойдем разбираться все вместе». «Да, Ватанабе-сан, да-да, разумеется», — закивал заведующий терапевтами. «Я не могу лишиться своего заместителя по образовательной части». Я с трудом сдержал смех. Забавно, что Ватанабе Кайта беспокоила именно это. «Одна из тех моих должностей, которая на деле не приносит никакой глобальной пользы. Есть куда более важные. Если меня уволят, клинике Ямамото Фарм придется пересмотреть работу сразу в нескольких отделениях. Более того, им, скорее всего, понадобятся новые кадры. И это не один человек. Ватанабе-сан, я должен довести планерку», — сказала Эйтира Кагами. «Пока что идите к главному врачу без меня.